Всю следующую неделю в Торнфилде не смолкал шум и веселье. Все это время мистер Рочестер мало обращал внимания на меня. Он перестал меня замечать и все свое внимание уделял красавице, которая брезговала даже задеть меня оборкой платья. Я была уверена, что она его невеста, но я не могла разлюбить его. Как-то в дождливый день мистера Рочестера вызвали по делам в Милкот. Когда наступили сумерки, на аллее послышался скрип колес и топот копыт по влажной насыпи. Подъехала почтовая карета. Зазвонил дверной колокольчик, и кто-то вошел в дом. Вскоре гость появился в гостиной. Он поклонился мисс Инграм, как самый старший из присутствующих дам. «Кажется, я пришел не вовремя, мэм. Моего друга, мистера Рочестера, нет дома. Но я приехал издалека, и я уверен, что он не будет против, если я подожду его возвращения». Это был высокий, смуглый мужчина. Что-то было в нем не совсем английское. Потом, когда все пошли одеваться к обеду, я поняла, что это его голос. Вечером в гостиной я узнала, что фамилия этого человека Мейсон, что он только-только приехал в Англию с Ямайки, что в Вест-Индии. Я знала, что мистер Рочестер много путешествовал и решила, что, видимо, на Ямайке они и познакомились. Мы все стали ждать возвращения мистера Рочестера. Так получилось, что когда он наконец вернулся, я встретила его у входа. Он приветливо улыбнулся мне. Ага! Добрый день, сэр. Добрый день. После вашего отъезда приехал незнакомый мужчина и сказал, что он ваш друг. Какого дьявола? Он назвал свое имя? Его фамилия Мейсон, сэр. Он приехал из Вест-Индии. Мейсон. Мистер Рочестер схватил мою руку и сильно стиснул ее. Улыбка застыла на его лице. Мейсон из Вест-Индии? Лицо его побелело, как мел. Казалось, он не помнил себя. Он сел и усадил меня рядом с собой, взял мою руку и посмотрел мне в глаза. Ах, Джейн, как бы мне хотелось очутиться на необитаемом острове вдвоем с вами. Принесите-ка мне бокал вина из столовой. Они сейчас ужинают, и посмотрите, там ли Мейсон. Хорошо, я буду в библиотеке. Да. Я пошла исполнять его просьбу. В гостиной был накрыт фуршет, и вся компания ужинала, держа тарелки в руках и прохаживаясь по зале. Мистер Мейсон стоял у камина и разговаривал с полковником Дентом. Налив бокал вина, я пошла в библиотеку. Мистер Рочестер принял бокал у меня из рук. Джейн, что делает Мейсон? Разговаривает и смеется, сэр. Хорошо. Пойдите теперь в гостиную и шепните на ухо Мейсону, что мистер Рочестер хочет его видеть. Проводите его сюда, а затем оставьте нас. Да, сэр. Я сделала, как он сказал. Проводив мистера Мейсона в библиотеку, я поднялась наверх. Поздно ночью, когда я уже была в постели, я слышала, как гости расходятся по комнатам. Я узнала среди других голос мистера Рочестера. Вот твоя комната, Мейсон, сюда. В его голосе слышалось дружелюбие. Это успокоило меня, и я вскоре уснула. Я забыла задернуть занавески, и когда взошла полная луна, ее свет разбудил меня. Проснувшись, я увидела из окна серебристый лунный диск.